Не устану повторять, как прекрасна наша милиция. Даже если в этом и так никто не сомневается. Но особенно прекрасен участковый инспектор Вася Рогов, спящий сейчас на скамеечке в коридоре, подложив под щечку форменную кепочку с кокардой. В нем прекрасно все — лицо, тело, душа, обмундирование, торчащее исподнее, и даже храп, местами напоминающий фонограмму фильма «Юрский парк», по-своему трогателен. А если не обращать внимания на терпкий запах носков, вызывающий у посторонних легкий рвотный рефлекс, то хоть Спилберга вызывай, снимать про участкового психологическую драму. Я в отделе не посторонний, у меня Васин вид не вызывает никаких рефлексов, поэтому, убрав с прохода его хромовые сапоги, неспешно направляюсь в свой кабинет. На часах 8:30 сегодня я явился на службу на час раньше обычного, подготовить к отправке кое-какие бумаги. Привычной суеты еще нет, в отделе почти никого, а те, кто есть, смотрят в дежурной части видик, сплетничают о кадровых перестановках в министерстве и о женщинах. Да вот Рогов, прикорнувший в прохладном коридоре после ночного дежурства. Комната отдыха участковым не положена, в отделе тесновато, приходится использовать скамеечку. Паспортистка Тамара гремит ведрами в своей кладовой, готовясь вступить в неравный бой с накопившейся за сутки грязью. По утрам она подрабатывает уборщицей на полставки. Основным же делом ее жизни является выдача паспортов трудящимся. Тамаре в районе полтинника. Она веселая тетка, великолепная и с удовольствием ругающаяся матом. Как-то мой друг и любимый напарник Жора, маясь во время ночного дежурства от скуки, проник ко мне в кабинет и подвесил к люстре чучело мужчинки. Напугать решил. Думал, зайду утром и в штаны наложу со страху. Это ж не лень было набивать газетами мою старую куртку, брюки, натягивать на воздушный шарик парик и водружать получившуюся конструкцию на люстру. Понимаю, Георгий натура творческая, а творчеству обязательно нужен выход, пускай даже такой, эксцентричный. Но лучше б напарник по территории прогулялся, глядишь, ограбление какое-нибудь присек. Я к подобным шуточкам давно привык и в обморок от них не падаю, в отличие от Тамары, по утрам моющий пол в наших кабинетах. Жора, видишь ли, про нее совсем забыл. Тамара, придя в сознание, высказала ему лучшее из своего многоступенчатого матерного запаса, и даже я, считающий себя знатоком в этой области, был искренне поражен ее мастерством. А что уж говорить о гражданах в коридоре, пришедших получать паспорта. Кстати, прошедшей ночью по району дежурил именно Георгий, и, открывая сейчас дверь, я надеюсь, что в кабинете не ждет очередной сюрприз в виде, например, усопшей крысы на столе. Или петарды, привязанные к дверце сейфа. Любит напарник подобные черные метки. Меток не обнаруживается, на внутреннем фронте без перемен. Включаю автоответчик, подаренный отделу генеральным спонсором, частным предприятием «Снежок», безвозмездно по договоренности с завхозом Гасановым, арендующим один из наших кабинетов. «Снежок» промышляет торговлей удобрениями и бытовой химией, иногда подкидывая нам на бедность бензин для машин, электробытовую технику и алкоголь к праздникам. Появились предприниматели не так давно, но мы уже ощутили их искреннюю заботу и любовь. Ответчик щелкает, и я слышу собственный мягкий баритон. Набран несуществующий номер, но если вы все же хотите что-либо сказать, можете сделать это после сигнала. Спасибо. И... Алло, алло, это Лабудянский Вениамин. Здравствуйте. Я завтра хотел подъехать в удобное для вас время. Я позвоню в 10 утра, спасибо. Пожалуйста, отвечаю я, проматываю ленту дальше, и, убедившись, что накануне вечером и сегодня ночью, кроме Лабудянского, мою персону никто не беспокоил, ставлю аппарат в режим ожидания. Обычно сообщений гораздо больше, но вчера я засиделся до 10 и отвечал на звонки лично. Вениамин Лабудянский — это подающий надежды молодой кинорежиссер. Как он их подает, не знаю, кроме пары рекламных роликов какого-то клея, он ничего пока не снял, но зато написал сценарий, копия которого валяется у меня в столе. «Занесенные снегом». Психологический боевик с элементами драмы. Лабудянский утверждает, что сценарий крут, тянет на какую-то нику, осталось лишь найти спонсора и снять картину. Я пока не успел оценить шедевр и узнать, кого и почему занесло снегом, хотя именно для этого режиссер и приволок мне свое творение месяц назад. Мол, есть пара эпизодов, связанных с работой органов правопорядка. И не хотелось бы допустить досадных оплошностей, ибо сам автор знаком с данной темой поверхностно. Вероятно, он звонил вчера узнать мнение. Черт, говорить ему, что руки не дошли, как-то неловко, хотя так оно на самом деле и есть. Мне с головой хватает чтения протоколов, заявлений, жалоб и приказов, какие уж тут сценарии. Но придется читать, раз обещал. Хотя можно обрадовать, что вещь действительно классная, никаких ошибок, Тарантино отдыхает, пускай с Богом снимает. Тем более, пока спонсора нет, дальше разговоров дело не пойдет. Да, так и сделаю. Или Жоре отдам прочитать, он кино страшно любит, особенно катастрофы и ужастики. Мало ему в жизни и того, и другого. А хрустальная мечта детства и зрелости — попасть на большой экран. На малый он уже разок угодил, заливал телезрителям криминальные хроники, как борется с наркоторговлей. Попросил при этом закрыть ему полоской глаза. «Стыдно людям в глаза глядеть», — уточнил я. «Лучше иметь полоску на глазах, чем в углу фотокарточки», — резонно ответил он. Этим Жорин актерский опыт ограничивался. Но он упорно ждет своего часа, даже отправил на Ленфильм свой анфас и профиль. С Лабудянским я познакомился, как это у нас сыщиков и бывает, в ходе выполнения своих прямых обязанностей. Год назад квартиру режиссера обнесли, цинично выбив хилую дверь ногой. Я немедленно отреагировал, быстро выехал, качественно все запротоколировал, то есть показал высокий профессиональный уровень. Вещички, правда, так и не нашлись, мы, увы, не всесильны, но надежду я не теряю, глядишь, что-нибудь когда-нибудь и отыщется. Режиссер время от времени наведывается к нам, узнать о ходе расследования. Я убеждаю его, что розыск активно ведется, и преступник вот-вот приземлится на скамью подсудимых. Мы вместе обсуждаем смелые версии, чертим круг подозреваемых, планируем многоходовые комбинации. Хотя версия тут одна, дверная. Пожалел денег на нормальную дверь, вот и получай. И не вали теперь на злобных завистников таланта. Но я это режиссеру не говорю, чтобы не расстраивать. Каждый раз он уходит от меня с благодарностью во взгляде. Стало быть, я свою продуктовую карточку, как говорил Жеглов, получаю не зря. Я достаю из сейфа материалы, но подготовить их к отправке, похоже, не удастся. В кабинет заглядывает проснувшийся Георгий. Вероятно, услышал хлопок моей двери и решил отрапортовать о событиях минувшей ночи. Ночь, судя по внешнему облику напарника, выдалась варфоломеевской. Георгий похож на воробья, нечаянно угодившего в миксер. Больше тут добавить нечего, поэтому ограничусь сказанной метафорой. «Здорово!» — мрачно приветствует он, протягивая руку. «Чего в такую рань приперся?» «Надо», — коротко отвечаю я. Хотя не такая уж и рань. Что, разбудил? Не до сна. Мокруха у нас. Всю ночь с Васькой пахали. Раскрыли, надеюсь? Раскроешь такое. У нас не 7 пятен во лбу. Насчет пятен подмечено в десятку. Рассказывай. Георгий разминает немузыкальными пальцами сигарету, прикуривает. Директора фабрики хлопнули. По переработке бытовых отходов. Илья Сергеевич Бочкарев. Пивная фамилия. 49 лет от роду. Прямо в адресе завалили. На Пескоструйной 5. Заказуха? Хрен его разберет. Вообще-то не очень похоже. Статуэткой бронзовой по репе. Прикинь, 2 удара. Второй, наверное, контрольный. Жена обнаружила. В полночь из театра притащилась, а он в комнате на полу. И статуэтка рядом. Тяжелая, блин. Баба голая, со стрелой. Может, с веслом? Не, со стрелой. Сейчас. Жора закатывает глаза под потолок. Дафна, пронзенная стрелой Эрота. Короче, Дафной по башке. Точно ли жена в театр ходила? Точно, я проверил. Про отморозка какого-то спектакль из Древнего Рима. Калигула? Да, про него, кажется. Она из дома в 6 вечера вышла, мужика еще не было. Он раньше 9 никогда не приползает. Спектакль 4 часа идет. Я б столько не высидел, свалил бы в буфет, ей-богу. Жора оглушительно чихает. О, верно сказал. Ты не отвлекайся на буфет. Они вдвоем живут? Дочка еще. Но она в Болгарии, в лагере пионерском. Или как там это сейчас называется? Короче, начальство понаехало, как обычно. Прокуратура, опера из главка, из убойного отдела. Понтовые все, на мизинцах. Они жену всю ночь кололи, а нас с Васькой на обход выперли. Как 6 каких-то. А я чего, мальчик? Я 6-й год землю топчу. А там один молодой, длинный такой, с сутиным носом, мне грузит. Когда будешь на моем месте, тогда и командуй. Я хотел ему резко возразить, да Васька удержал. Утконос. Вот мы до 6 по подъездам и ползали, народ опрашивали, кто чего видел. Я представил, как в 3 ночи к мирно спящим обывателям являются Вася и Жора и сообщают, что в соседней квартире убийство, а потом задают наводящие вопросы. Чудесное впечатление. Ну и кто чего видел? Ничего не видели. Тетка с первого этажа сказала, терпила 10 приехал. Его на машине домой привозят, на лохматой «Волге», без охраны. Все. Потом ни криков, ни ругани. Да, интересно. Директора фабрики с статуэткой. Новое слово в криминалистике. Вещички ушли какие-нибудь? Вроде нет. Бардак не нарушен. Жора хотел сказать порядок. Следы? Пальцев много, но пока неизвестно, чьи они. В том числе и на Дафне парочка. На полу нифига. Убийца в тапочках был. Ну, в смысле, переобулся, когда к Бочкареву заявился. Либо босиком. В комнате сидели, мартини сосали, базарили, но не добазарились, не судьба. Жора еще раз чихает, затем начинает смачно сморкаться в свой мятый платок-парашют. Разобравшись с соплями, делает глубокий вывод. Да, в общем, наверное. Я тебе больше скажу. Мартини нормальные мужики не пьют. Либо водку, либо коньяк. На худой конец сушничок. Мартини — бабский напиток. Что жена говорит? В смысле версий? Она ревела больше. Милый, единственный, как я теперь без тебя? На работу все валит, на фабрику. Гнилуха, мол, там у них, 3-го директора мочит. Ого, тех тоже статуэтками? Нет, 1-го взорвали в 93-м, 2-го на улице расстреляли 2 года назад. Ничего пока не раскрыто. Теперь вот Бочкарев. Как говорится, фабрика со славными трудовыми традициями. Никогда бы не подумал, что переработка мусора — такой криминальный бизнес. Чего там делить? Городские помойки? Мне это тоже непонятно. Фабрика загибается, доходов никаких, ничего на ней не перерабатывают. Зарплату работягам последний раз в 1-м апреле платили. Выживают за счет аренды. Это тоже жена сказала? Нет, зам. Примчался среди ночи, стонал да охал. Версий, конечно, никаких не назвал. Мол, с фабрикой убийства никак не связано. Крыши братской нет, дескать, на мусор никто не претендует. Все они так говорят. Меня в этой истории больше всего Дафна смущает. Вот ты бы стал убивать директора фабрики статуэткой? Я б, конечно, застрелил. На худой конец ножом пырнул. Простодушно отвечает Жорик.